Глава шестая. «Ванечкин, ты дурак!» — громким шепотом спросила селедка и сделала страшное лицо. Хотя куда уж страшнее. Природа постаралась без нее. При этом Тупикина по-прежнему закрывала рукой мой рот. Это, с одной стороны, нервировало, а с другой — веселило. В заложниках у 14-летней девчонки. Смешно, ей-богу. В момент, когда я только увидел Тупикину и попытался закричать, она прижала ладонь к губам. Свою ладонь к моим губам, естественно. Было бы странно, если к чьим-нибудь другим. Хотя особо не удивился бы. Они тут через одного с придурью, если не каждый. Исключить, естественно, могу только себя и Елену Сергеевну. Блондинка кажется мне очень разумной. Я не сделал ничего непоправимого в тот момент. Например, не оторвал Тупикиной голову. По нескольким причинам. Во-первых, мой неудавшийся крик — это была реакция чисто на неожиданное появление селедки. Я не испугался, я просто охренел. Спишь себе, никого не трогаешь, и тут добрый вечер. Морда Тупикиной перед глазами. Она, эта морда, при обычных обстоятельствах далеко не самое приятное зрелище. Толстяк был прав. У селедки глаза на выкате, поэтому ее физиономия сильно напоминает изумленного гуманоида, который ожидал встретить братьев по разуму, а нашел пионеров. Брови у селедки светлые, почти совсем незаметные. Ресницы тоже. Возникает полное ощущение, что их просто нет. Кроме того, видимо, чтобы сделать сногсшибательный эффект от своего лица сильнее. Она заплетает жидкие волосы в косичку, которая начинается чуть ли не от лба. Из-за этого выпуклые глаза еще и вытянуты куда-то к вискам. Гуманоид не просто охреневший получается, а с азиатскими корнями. Само собой, когда в ночи эта рожа появилась ровно передо мной, я среагировал определенным образом. Но угрозы от селедки, конечно, не видел. Обычная девчонка, какие там угрозы? Только по этой причине не засадил ей, к примеру, нижней частью ладони в нос или, к примеру, кулаком в челюсть. Хотя мог бы. Селедка будто специально делает все, чтоб ей рано или поздно в один из таких моментов прилетела звездюлей. Хотя, несмотря на все свои достижения, женщин не бью. Не бил. Раньше. До встречи с селедкой. Теперь не уверен, что это такая уж принципиальная позиция. Во-вторых, проведя целый день в теле Ванечкина, я, наконец, прочувствовал до конца, насколько он слаб чисто физически. Рыхлый кусок дерьма, если называть вещи своими именами. Требуется серьезная прокачка, но с этим пока, наверное, не буду торопиться. Планирую свалить отсюда как можно быстрее. Значит, мне плевать на состояние Ванечкина. В-третьих, меня сбил с толку запах зубной пасты. Это было еще более неожиданно, чем лицо селедки. Его я почувствовал, наверное, за секунду раньше, чем увидел рожу Тупикиной. Соответственно, первая мысль была «Что за херня?», а вторая «Она что, пришла мне зубы чистить?». Таких странных предложений я от женщины еще не получал. Правда, и селедку к женщинам можно отнести очень условно, но все же. Вот три причины, по которым я взял себя в руки очень быстро, а селедка также быстро взяла в руки меня. Вернее, закрыла своей ладонью мой рот. Я в этот момент уже не сопротивлялся. Мне даже стало интересно, что будет дальше. Вся ситуация выглядела как анекдот. «Ванечкин, говорю, ты дурак!» — снова спросила она шепотом. Я мог бы скинуть ее руку, но решил, раз Тупикина так напрягается, то пусть продолжает это делать и дальше. Вместо ответа опустил взгляд вниз, на ее же пальцы. Большой вопрос, кто из нас дурак. Я, который чуть не обосрался от внезапного появления селедкиной красоты, или она, которая ждет ответа от человека с закрытым ртом? «О!» — дошло, наконец, до Тупикиной. «Ты какого хрена тут делаешь?» — спросил я ее, потому что ладонь она, наконец, убрала. «Не ори, только не ори, не порть нам все!» Селедка оглянулась через плечо. Там, кстати, раздавались тихие смешки вперемешку со звуками какой-то возни. Я поначалу был слишком впечатлен и внимания на это не обратил. Всего день в пионерском лагере, а уже теряю бдительность. Повод задуматься. Приподнял голову, чтобы обвести взглядом спальню. По нашей комнате лазили девчонки. 5 человек. Они подходили к остальным пацанам, наклонялись над ними, а потом из тюбиков с зубной пастой выдавливали содержимое на лоб спящим подросткам, некоторым на щеки. Судя по тому, что ни один не проснулся, пасту предварительно нагрели в руках. Правда, не понимаю, как эти мелкие придурки, пусть даже сквозь сон, не чувствуют запах. Он же невозможно противный. Несет мятый за километр. И плюс фтор. От него слегка пощипывает кожу. «В чем прикол?» — спросил я селедку. Говорил, какая она шепотом. «Решил, не буду поднимать шум. Сами виноваты. Нехер спать так крепко». «Как в чем?» Тупикина сидела с краю моей кровати, но старалась не соприкасаться никакими частями тела. Впрочем, я и сам желанием не горел. «Ты не знаешь об этой традиции? Мазать друг друга зубной пастой? Самое главное развлечение в лагере!» «Нахрена?» Я реально не мог понять, зачем делать то, в чем нет смысла, логики и хоть какого-то результативного итога. «Ну, намазали. Хорошо. И? Что произойдет? Вот если побрызгать в лицо врага серной кислотой, там да, там все понятно, для чего это делается». «Ванечкин!» — селедка демонстративно закатила глаза. Даже в полумраке видел, как ее глазные яблоки практически сделали оборот на 180 градусов. «Я забыла, какой ты нудный. Ладно, не обращай внимания. Просто молчи и все. Мы остальных намажем. Не будь гнидой». «Да погоди, объясни. Правда не понимаю». Селедка хотела встать с кровати, но я успел схватить ее за руку. Конечно, вовсе не потому, что мне сильно нравится трогать страшных девочек. Стало интересно, на самом деле. В конце концов, я нахожусь в прошлом. Грех не познакомиться с обычаями предков. Пусть они даже тупые, эти обычаи. Тупикина посмотрела на мои пальцы, сжавшие ее запястья, с таким выражением лица, будто ей в руки насрали. Но все же ответила. «Ну, это традиция, шутка. Считается верхом профессионализма намазать своих товарищей из отряда, чтобы они при этом не проснулись. И не лапай меня!» Селедка дернула свою конечность, освобождаясь от захвата. Я не настаивал. Самому мало радости. «Вверх профессионализма намазать товарищей из другого отряда, желательно старшего. Вот это да, это круто. Если уж вы любите так глумиться. Или вожатых, например». Я, кстати, рассуждал совершенно серьезно. «Ты что?» — Селедка тихо засмеялся. «Это невозможно. Не сочиняй, Ванечкин. А старших, знаешь, тебе голову оторвут потом. Или сразу. Неважно, когда. Важно, что оторвут». «Невозможно?» Я медленно откинул пододеяльник и спустил ноги на пол. Осторожно, стараясь не производить шуму, натянул сандалии. Вообще, у каждого из нас было еще одеяло, не знаю, на кой черт, по такой жаре, но я, естественно, обошелся без него. По привычке спал в одежде. Только вместо шорт перед сном, когда мы все коллективно сходили в душевую, одел спортивные штаны и футболку. Старые привычки неискоренимы. Надо быть готовым к любому повороту событий, иначе придут меня, например, убивать, а я в трусах. Нет уж. Драться за свою жизнь, когда яйца в любой момент могут вывалиться, благодарю. «Спорим, что реально провернуть?» Протянул селедке руку, прилагая пари. Самому стало любопытно. Загорелось внутри, как обычно всегда и бывало. Правда, раньше огонь этот пропитывался другими дровишками. Мы говорили все так же шепотом. Пацаны сопели, храпели, бубнили что-то во сне, и на происходящее в комнате никак не реагировали. Позавидуешь их спокойствию и крепкому пофигизму. Здоровый сон молодого организма. Даже если бы не селедка, я бы все равно проснулся сразу. Девочки старались производить как можно звуков, но они, звуки, все равно были. Правда, на этот момент напарницы селедки уже смылись из спальни. Оставались из бодрствующих только я и Тупикина. «Ванечкин!» Она, наверное, хотела отказаться, но вдруг в ее рыбьих глазах мелькнул вполне знакомый огонек азарта. Точнее, отражение моего. «Хорошо, но я иду с тобой. Вот такое условие, согласен?» «Черт с ним, договорились. Но делаешь все молча, вопросов не задаешь. Чуть что не так, отхватим оба. Имей в виду, я не собираюсь героически брать всю вину на себя». «Черт, мне на самом деле стало любопытно, смогу ли?» «Наверное, общение с пионерами — заразная штука, особенно их глупость, потому что я сейчас реально затеял глупость. Не по сути, а по целесообразности, вернее, по ее отсутствию. Нахрен бы оно было надо. Однако вожжа попала под хвост и меня подстегивала. «Где находится старший отряд? Где их корпус? Ты же здесь уже была, ориентируешься лучше меня», — спросил я селедку. «Единственный трехэтажный, прямо за столовой, идем». Она поманила меня рукой, а потом шустро на цыпочках выскочила из комнаты. Я взял тюбик зубной пасты, еще с вечера нашел в чемодане, сунул его под мышку и отправился следом. В комнате отдыха, которая разделяла правое и левое крыло, было пусто. Девчонки, видимо, выполнив свою задачу, улеглись спать. И это весь прикол? Слабачки. Дверь в комнаты воспитателей и вожатых были закрыты, но даже при этом богатырский храп Нины Васильевны мы слышали прекрасно. Селедка уверенно направилась к выходу. Корпус закрывался изнутри на толстую щеколду. Мы аккуратно отодвинули ее в сторону и вышли на улицу. Честно говоря, даже настроение поднялось. Казалось бы, какая ерунда, а мне на самом деле весело. Мелкими перебежками, стараясь не высовываться из кустов, которые шли вдоль дороги, добрались до единственного корпуса, который был полностью построен из кирпича и имел 3 этажа. Селедка сказала, на первом и втором самые младшие отряды, а на 3-м этаже первый отряд, тот, где самые старшие. Не знаю, по какой логике было придумано такое распределение, честно. Младшие дети, понятно, вопросов нет. Но здоровые дебилы типа Лапина чем заслужили подобные бонусы? Представить не могу. Главное, мы, все остальные, в деревянных верандах спим, а эти, как короли, в комнатах по 5 человек. По крайней мере, из рассказа селедки я понял, что в главном большом корпусе нет спален, где народу до хрена. Вопрос, как попасть внутрь, решился очень просто. Наверное, здесь никто не ждал никакой угрозы, поэтому на 1-м этаже были открыты минимум 5 окон. Совершенно безответственность. Не широко, конечно, не нараспашку, но, тем не менее, пробраться можно. Чем мы, конечно, и воспользовались. С первого раза мы не промахнулись. То окно, которое выбрали, вело в какую-то хозяйственную комнату. Это хорошо. Нехорошо было бы попасть в спальню воспитателя. Вот это был бы рискованный номер. Я выглянул в коридор. В этом корпусе спальни шли вдоль, по обе стороны этого коридора, но к лестнице можно было попасть через такую же комнату отдыха, как и у нас. Этакий разделительный холл. И как раз именно там виднелась входная дверь. Мы с селедкой быстро проскочили через холл, тихо открыли створку и осторожно двинулись к ступеням, ведущим наверх. Причем делали все молча, понимая друг друга с полуслова. Вот это, конечно, удивительно. Не ожидал этого от Тупикиной. Селедка, как и договаривались изначально, вообще не издавала звуков. Она разговаривала взглядами. Вот так можно описать ее поведение. Если считала, что я идиот, делаю не то, просто снова закатывала свои глаза. Если была не согласна, то хмурилась и пыталась испепелить меня взглядом, но все равно повторяла за мной все действия, либо реагировала на мои жесты. Я показал направо, она пошла направо, показал стой, остановилась. Короче, напарником селедка оказалась на удивление удобно. Мы поднялись на 3-й этаж и тихо приоткрыли дверь, ведущую на этаж старшего отряда. Первым делом я заметил спящую на стуле вожатую. Коридор налево вел в разделительный холл, в начале которого и была палата вожатых с выставленным возле стулом со спящей толстухой. Коридор направо вел в остальные палаты с пацанами и в пацанский туалет в конце. Тишина стояла убийственная. Гудели фонари в потолке, капала вода в раковине в туалете, храпело одновременно штук 20 разных глоток. И никаких шевелений. В общем, все складывалось более чем удачно. Прижавшись к стене, я без проблем нырнул в первую палату. Селедка за мной. Двери, без исключения, во всех комнатах были открыты. Как оказалось, это обязательное требование в лагере. Данную очень странную особенность тоже объяснила мне Тупикина. Не словами, конечно. Пожатием плеч. Мол, сама в душе понятия не имею почему, но так принято. Я не стал заострять внимание, похрену. Главное, благодаря такой глупости обошлось без лишних скрипов. Обстоятельства явно благоволили мне, как всегда. Тут я вспомнил о своей ситуации, о Пете Ванечкине, и немного иначе построил мысль. Обстоятельства благоволят мне, как это происходило раньше. Передо мной были первые 5 жертв. Никакой пощады, решил я, усмехнулся и приступил к реализации задуманного. По очереди лицо каждого оказалось испачкано пастой. Причем селедка, совершенно бесшумно двигаясь за мной, взяла себе правую сторону, я левую. Мы работали, как слаженная команда спецов. Схема простая. Беззвучный возврат на позицию, пауза, прислушаться, повторить со следующей палатой. Через 10 минут мы имели в наличии уже 3 палаты жертв. Завтра все просто охренеют от такой дерзости. В последней палате, которая напротив туалета, меня ожидала та самая встреча. Это была комната Лапина и его дружков. Федька лежал почему-то поперек кровати, а не вдоль. Я прямиком направился к спортсмену. Селедки жестом велел стоять на месте, тут личные счеты. Это только моя война. Но, как всегда и бывает, по закону подлости, именно в тот самый момент, момент второго помазания, случилась нештатная ситуация. Спортсмен неожиданно проснулся. Резко сев на кровати, он начал размазывать пасту по лицу и пытался меня рассмотреть. «Ты кто?» Бубнил Федор, не в силах сообразить, это сон продолжается или такое хреновое вышло пробуждение. Фтор, которого в зубной пасти хватит на несколько человек сразу, заставлял его глаза не слабо слезиться. Я начал медленно пятиться назад, не сводя с него взгляда. Соображал, как лучше поступить. Это он с просонья сейчас тупит и не может понять, почему так щиплет кожу и зенки. В любой момент я ожидал, что Лапин, наконец, проснется полностью, бросится на меня и завяжется драка. Или рядом проснется кто-то из его дружков. Они расчленят меня, а потом заставят отмывать почти 20 пацанских рож. И только в этот момент я догадался, что еще сбивает спортсмена с толку. Сзади меня светит фонарь в коридоре, из-за чего моя голова находится в черной короне, за которой он не имеет шансов рассмотреть лицо гостя. Максимально низким басом с самой зловещей интонацией, на которую только был способен, медленно протянул: «Я король ночи». Пока нижняя челюсть Лапина лежала на полу, я уже оказался в коридоре. Схватил селедку, лицо которое с перепугу стало совсем белым, за руку и потянул за собой. Мы дружно рванули в сторону лестницы. Самое интересное, погони за нами не было. И криков тоже не было. Подозреваю, Лапин просто в ахере. Либо после моего столь громкого, но очень неожиданного заявления решил, будто ему снится сон, и лег обратно. Я уже понял, что психика подростков, а также их восприятие реальности, на самом деле сильно отличается от взрослых. Все пацанское крыло было вымазано, но у меня осталось еще больше половины тюбика и примерно в 100 раз больше энергии. Мной руководило желание не останавливаться на достигнутом. Я почувствовал, что готов принять более сложный вызов и покуситься на палаты девочек. Идти через холл было самоубийством, сопящая толстуха мгновенно прекращала храпеть, при малейшем приближении, будто у нее работал какой-то внутренний радар на идиотские ситуации. Мы в одну-то сторону проскочили с трудом. А сейчас, когда в любой момент из комнаты мог выскочить разъяренный Лапин, авантюра вообще становилась весьма опасной.